Губернатор купил соседнюю квартиру. Соседи упирались, но губернатор предложил им условия, от которых они не смогли отказаться. И опять ходили какие-то люди, договаривались, оформляли, рабочие прорубали стену. Дети топотали в соседней квартире, как кони. «А где мой папа?» – спрашивал Лука. «Он уехал», – отвечала Надька. Но на самом деле уехала она, отъехала от прежней жизни. Андрей приучил ее к топтанию на месте, шаг вперед и два назад. А тут рывок в космос, как ракета на Байконуре. Раз – и ты в другой галактике. Жизнь с губернатором действительно другая галактика. Его приглашали постоянно, на премьеры, на презентации. Он входил в обойму людей, которых приглашают, в обойму избранных и востребованных. Все без исключения заискивающе смотрели на губернатора, дребезжали хвостами. Надьке тоже перепадали эти взгляды и дребезжания. Но она научилась смотреть сквозь, видеть и не видеть. Она мысленно плевала на них сверху. «Не хочешь, чтобы на тебя плевали? Не подставляйся, не проси. А если попросил, тебя нет. Власть придержащие ценит независимость, а совки склонны к халяве, привыкли за 70 лет». Надька упивалась ощущением превосходства. Срабатывала программа «Реванш». Ее долго унижали, навязывали низкую самооценку. Теперь ее очередь. Надька уже прошла через огонь и воды, теперь шла через медные трубы. Правда, трубы пели и сверкали для Ивана Шубина, но свет падал и на Надьку. Андрей Хныкин тем временем выдерживал паузу. Он воспринимал Надькино молчание как давление. Когда она обжигалась, то пропадала вот так, с концами, не преследовала, не трезвонила, как сумасшедшая. На ее давление молчания Андрей отвечал своим, кто кого, кто первым не выдержит. Сейчас прошло больше 2 месяцев. Первым не выдержал Андрей. У него было чувство, будто он нырнул на большую глубину и не дышит. И если сейчас не вынырнет, у него разорвется сердце. Ему была необходима ее захватческая энергия. Андрей черпал в ее агрессии свою силу. Ведь если его так хотят, значит, он чего-то стоит. Светлана тянула его справа, Надька слева, и он находился в распорках, как электрический столб. Стоял устойчиво. И если Надькина тяга ослабевала, он заваливался, земля плыла из-под ног. Андрей купил Луке велосипед и отправился к Надьке, без звонка. Как ни в чем не бывало, как будто они расстались вчера. Надька открыла дверь, спокойная, загорелая, смотрела на Андрея с умеренным интересом, как на почтальона. «Привет», — сказал Андрей. «Ты где загорала?» «В Египте». «С Нелли?» «Нет, не с Нелли». «С Борисом?» «При чем тут Борис?» — не поняла Надька. «При том, что он все время здесь ошивается». «Нет, это не Борис». «А кто?» «Губернатор Шубин. Знаешь такого?» «Естественно». Андрей лично знал губернатора Шубина. Его деньги лежали в их банке. «Это твой любовник?» «Нет, это мой жених. Я выхожу за него замуж». «Когда?» «Я жду из Германии копию о разводе». Андрей испытующе смотрел на Надьку. «Врешь. Это невозможно». «Почему же?» – спокойно возразила Надька. «Я свободная женщина с 2 детьми. Я хочу, чтобы у меня был муж, а у детей отец. Я не имею на это права?» «Имеешь, конечно. Я могу войти?» «Не надо. Там Таня убирается». «А Лука дома?» «У него английский». «Ну, пока». Андрей поставил велосипед и пошел вниз по лестнице. «Сволочь!» – думал Андрей. «Сука! Денег ей мало!» Всю ночь Андрей не спал, ворочался. С одной стороны, пора было как-то разрубить этот узел. Надька разрубила, баба с воза кобыли легче. С другой стороны, он имел над ней полную и неограниченную власть. Он был уверен, все так и будет продолжаться. И что же? Вместо него – Шубин. И значит, она каждый день ложится с ним в постель. В квартире Андрея, купленной на его деньги. Рядом с сыном Андрея, рожденным для него лично. С женщиной Андрея. Да что же это такое? Что они говорят друг другу? Какие слова? Вместе? Навсегда? А почему бы и нет? Надька умная и красивая. Она может составить честь любому мужчине, включая губернатора и даже президента. Андрей ее проворонил, а губернатор разглядел и оценил. А вдруг она врет? Нет никакого губернатора. Просто мучает. Утром Андрей встал с тяжелой головой и вместо того, чтобы ехать на работу, отправился к Надькиному дому. Он поставил машину так, чтобы видеть подъезд, и стал ждать. Ожидание длилось час. В 11 утра из подъезда вышел Иван Шубин. Он был загорелый, подтянутый, в черном кашемировом пальто с красным шарфом. К нему тут же подкатила черная машина. «Значит, правда», — понял Андрей. Он достал мобильный телефон, набрал Надьку. «Спустись, пожалуйста». «А ты где?» — спросила Надька. «У подъезда». «Можешь подняться», — разрешила она. «Не могу». «Почему?» «Потому что не хочу». Ему было противно входить в дом, где пахло воровством. Надька накинула шубу, спустилась к Андрею, села в его машину. «Учти, ребенка я не отдам», — объявил Андрей. «А это не твой ребенок», — просто сказала она. «Мой, Хныкин Лука Андреевич». Все повторялось с точностью до наоборот. И Надька была другая. У нее другие глаза. Она иначе смотрела. Это надо было как-то переломить. «Ладно», — сказал Андрей, — «ты меня дожала. Я разведусь». «Это твое дело». «Мое. Но ты сегодня же должна выгнать этого». «Нет, сначала разведись». «Ну что за торговля, Надя? Мы же не на базаре. Ты что, не веришь?» «Не верю». Надька спокойно и бесстрашно смотрела на Андрея. Она ничего не хотела и ничего не боялась. Прежняя Надька, нервная и напряженная, как бездомная собака, забежавшая на чужой двор. Новая Надька, как собака на выставке, при хозяине и при всех медалях, уверенно взирает свысока. Надька посмотрела на часы и вышла из машины. У нее были дела более важные, чем Андрей. И еще совсем недавно Андрей был важнее всех дел. Андрей высунулся из машины и заорал. «Но ведь ты сегодня ляжешь с ним в постель! Я этого не вынесу!» «Вынесешь», — спокойно сказала Надька. «Ничего с тобой не случится». Андрей стал искать виноватых и нашел очень быстро. Светлана. Она держала его за горло своей порядочностью. «Нам надо поговорить», — сказал Андрей, входя в ее кабинет. «Может быть, поговорим дома?» — предложила Светлана. «Нет, мне здесь легче». Светлана посмотрела на часы. 12 часов. Полдень. «Я слушаю», — Светлана сложила руки на столе, как школьница. Андрей молчал. Медлил выпустить слова пули. Все-таки он не убийца. За 20 лет совместной жизни Светлана научилась чувствовать своего мужа как себя. Считывала его мысли и состояние. «Ты хочешь развестись?» — спросила Светлана. «Да». «А что произошло?» «То, что я ее люблю». «Это было и раньше. Что-то новое?» «У нее другой. Она нашла себе другого». «И кто же он?» «Губернатор Шубин». «А-а-а, Иван Савельич, богатый человек». Светлана смотрела в стол. Семилетняя война была проиграна. «И кому?» Светлана недооценила противника. «Ты думаешь, она бросит Шубина и уйдет к тебе?» «Да, если я стану свободен, она уйдет ко мне». «Она не бросит губернатора, так что будь готов к длинному марафону». «Ее марафон продолжался 7 лет. Если понадобится, я буду терпеть». Светлана встала, давая понять, что разговор окончен. Не прошло и 3 минут, как жизнь рухнула. Ей хотелось обхватить голову и зарыдать, закричать, выплеснуть из себя волну страданий. Но плакать при Андрее она не будет. Андрей – человек Надьки, а значит, часть Надьки. А от того, что называется Надька, даже частично, хотелось держаться подальше. «У меня дела», – сухо сказала Светлана, как будто Андрей был просто клиент банка. «А ты? Ты будешь меня ждать?» – по-детски спросил Андрей. «Как карта ляжет. Искать не побегу, но и запрещать себе не буду. Знаешь, что такое верность? Умение себе запрещать». Они пересеклись глазами. Глаза у Андрея были больные и тревожные, как у взбесившейся собаки. Ей стало его жалко, но она скрыла жалость к нему по той же причине, что и жалость к себе. Андрей ушел из дома и снял квартиру. Теперь он ждал, когда Надька выгонит губернатора. Но Надька не торопилась. Губернатор был ее все. Он любил ее и не мызгал. Просто любил, и все. На любую просьбу отвечал: «Ну, конечно, Наденька». У любящих легко просить, потому что просьба им в радость. То, что другим в Надьке не нравилось, алчность, наглость, неразборчивость в средствах, Иван Шубин воспринимал как творчество и бесстрашие. Надька не боится жизни, пробует ее на зуб и выигрывает в конце концов. Женщины, как правило, консервативны, идут по накатанной дороге, всего боятся. А Надька – редкий зверь, пусть даже хищный. Губернатор – благородный человек, хоть и политик. А когда рядом живет человеческое благородство, то и самой хочется быть на уровне, хочется соответствовать. Новое бытие определяло новое сознание. Движимая новым сознанием, Надька объявила Ивану: «Я должна деньги, я хочу отдать долг». «Правильно», – одобрил Иван, – «деньги смывают обиды». Надька позвонила жене Рубинчика. Трубку взял Лёва, значит, он был в Москве. «Привет», – поздоровалась Надька, – «я хочу отдать тебе долг». Рубинчик молчал, как подавился. А может, он действительно подавился такой новостью? «Ты удивлен?» – спросила Надька. «Нисколько». «Я был уверен, что ты отдашь», – бодрым голосом отозвался Рубинчик. «Почему это?» – не поверила Надька. «Потому что ты хорошая девочка из хорошей семьи». Надька задумалась. Действительно, ее семья была хорошей. Дедушка и бабушка – советская интеллигенция, наивная и доверчивая, которую дурили 70 лет. А они верили как дети и жили с верой. И, как выяснилось, верить в миф лучше, чем не верить ни во что. Мать – человек талантливый и трудовой. Отец гуляет по Нидерландам, да и бог с ним. Она его не знает, так ведь и он не знает свою дочь. Он сам себе подписал обходной лист. «Ладно», – сказала Надька, – «запиши факс». Лёва прислал по факсу реквизиты своего банка. Иван Савельич перевел деньги со своего счета на его счет. Денежной операцией занималась Светлана. Все сплелось и связалось в один узел. И даже странно, что такой просторный мир оказался таким тесным. Возвращать долг Андрею Надька не спешила. Еще неизвестно, кто кому должен. Надька звонила Нелли. «Он любит меня, несмотря ни на что. Более того, зная все», – проникновенно говорила она. «Просто он любит тебя», – уточняла Нелли. И это правда. Иван Шубин поднимался по лестнице через ступеньку, взлетал. В глазах зажглись лампочки. Он был счастлив. И даже перестал ненавидеть своего соперника. Он даже стал его понимать. Власть так желанна. Власть – самый мощный наркотик. Кто познал, уже не соскочит. Любовь губернатора действовала на Надьку расслабляюще. Могла сидеть и часами смотреть, как качается дерево на ветру. И ни за какие деньги не согласилась бы вернуться в прежнее состояние охоты, когда напряжен каждый мускул. Следующий звонок был Нине. «Он любит меня, несмотря ни на что», – начинала Надька старую песню о главном. «Как он не убоялся с тобой связаться», – удивлялась Нина. «Он же взрослый и умный». «Вот поэтому...» «Связаться с тобой – это все равно, что кататься на американских горках. Вверх и вниз, и все по вертикали», – не унималась Нина. «Значит, не накатался». Жена Ивана была порядочной и пресной, как еврейская маца. А Надька – фейерверк в ночном небе. Нельзя предугадать, как брызнет, куда полетит. Губернатор был ее все. Но и Андрей был ее все. Семилетняя любовь, как тяжелый поезд, не могла остановиться сразу. Слишком длинный тормозной путь. К любви подмешивалось торжество победы над Светланой. И это тоже было жалко бросить. Надька колебалась до тех пор, пока ее не затошнило. Сначала она думала, что ее тошнит на нервной почве, а потом поняла, что почва иная. Она забеременела. «У меня будет ребенок», — сказала Надька Андрею. «Очень хорошо», — отозвался Андрей. «У нас будет двое детей». «Трое», — поправила Надька. А Маше почему-то все забывали. После переговоров с Надькой Андрей держал путь в съемную квартиру, чтобы мыслить и страдать. Холодильник был пуст. Рестораны отвращали обилием ненужных людей. Хотелось домашней горячей еды и самоуглубленности. Однажды Андрей обнаружил, что стоит перед дверью собственной квартиры. Он, видимо, задумался и не заметил, как зарулил к дому. Сработала долголетняя привычка. Андрей достал ключ и отворил дверь. Светлана повела себя спокойно, как будто ничего не произошло, как будто Андрей вернулся с работы. Она отослала его мыть руки, он мыл, потом сел за стол. Светлана подала ему горячий борщ с куском мяса, розового от свеклы. После обеда Андрей уселся перед телевизором и заснул, как старик. Он устал.